После дождей. Логин облокотился на парапет, поднявшись на одну из дворцовых башен, и мрачно смотрел, как дует ветер. Когда-то, сейчас казалось, что с тех пор прошла целая вечность, он также смотрел с вершины цепной башни. Потрясенный, он видел бескрайний город и спрашивал себя, есть ли на свете более горделивое, прекрасное и незыблемое творение человеческих рук, чем Аргионт. Но мертвые знают, времена меняются. Зеленое пространство парка было засыпано всевозможными обломками и мусором. Деревья поломаны, трава вытоптана, озеро превратилось в грязную трясину. На западной окраине уцелел полукруг прекрасных белых зданий, но их окна зияли пустыми проемами. За ними дома стояли без крыш, свисали обнаженные балки. Дальше виднелись сплошные руины, как пустые раковины, набитые камнями. А еще дальше не было ничего. Огромный дом с золотым куполом исчез. Площадь, где Логин наблюдал за поединками турнира, тоже. Цепная башня, могучая стена под ней, величественные здания, мимо которых Логин бежал вместе с Ферро, все исчезло. Огромное пространство разрушений начиналось от западной окраины Аргионта, акры бесформенных руин. Город за пределами Аргионта был покрыт черными шрамами пепелищ. Дым все еще поднимался от нескольких последних пожаров и от тлеющих судов, гонимых ветром по заливу. Дом делателя остроконечной черной глыбой нависал над этой панорамой безучастно и равнодушно. Логин стоял на башне, снова и снова потирая отмеченную шрамом сторону лица. Его раны болели. Множество ран. Все его тело было избито и покрыто синяками, порублено и переломано. После схватки с едоком, после боя у крепостного рва, после поединка с наводящим ужас, после 7 дней битвы на Высокогорье, после целой сотни боев, стычек и походов. Их было слишком много, чтобы все помнить. Он так устал от этого, ему так больно и тошно. Он мрачно взглянул на свои руки, лежащие на парапете. Голый камень проглядывал на месте отрубленного среднего пальца. 9-палый. 9 смертей. Человек, созданный из смерти, как когда-то сказал Битот. Вчера он чуть не убил Ищейку, своего старого друга, своего единственного друга. Он уже занес меч и только случай отвел его руку. Он вспомнил, как также стоял на башне Великой Северной Библиотеки и глядел на долину и озеро внизу, неподвижное, словно огромное зеркало. Ветер овивал его свежевыбритый подбородок, и он спрашивал себя, может ли человек измениться? Теперь он знал ответ. «Мастер девятипалый!» Логин быстро повернулся и застонал сквозь зубы, когда швы на боку пронзила боль. Первый из магов вышел и приблизился к нему. Бояс изменился. Он выглядел молодым, моложе, чем в тот день, когда Логин познакомился с ним. Его движения стали быстрыми, в глазах появился блеск. Даже в его седой бороде, скрывавшей дружелюбную усмешку, можно было заметить несколько темных волосков. Он улыбался впервые за долгое время. «Ты ранен?» — спросил он. Логин невесело цокнул языком. «Не в первый раз». «Но от этого не легче». Бояс встал рядом с Логином, положил руки на каменный парапет и радостно взирал на то, что их окружало. Так, словно внизу была цветущая поляна, а не грандиозные развалины. «Не ожидал, что мы встретимся так скоро. И что ты так высоко поднимешься? Значит, вражда окончена. Ты победил Битода, сбросил с его же собственной стены, как мне рассказывали. Отличный прием. Всегда думай о том, какую песню о тебе сложат. И ты занял его место. 9 смертей, король Севера. Подумать только». Логин нахмурился. «Все было не так». «Это детали. Результат тот же. На севере теперь мир. В любом случае, я тебя поздравляю». «Битот мне кое-что рассказал». «Правда?» — спросил Бояс беспечно. «Мне его речи всегда казались унылыми. Вечно говорил только о себе, о своих планах и достижениях. Когда люди не думают о других, это утомительно. Дурные манеры». «Он сказал, что не убил меня благодаря тебе, что тебе зачем-то потребовалась моя жизнь». «Это правда, должен признать. Он задолжал мне, и в счет долга я потребовал сохранить тебе жизнь. Мне нравится заглядывать в будущее. Я уже знал, мне понадобится тот, кто умеет разговаривать с духами. Вдобавок, ты оказался очень полезным спутником в путешествии». Логан заметил сквозь зубы. «Стоило сообщить об этом мне». «Ты никогда не спрашивал, мастер Девятипалый. Ты не хотел знать моих планов, насколько я помню. А я не хотел, чтобы ты чувствовал себя обязанным. Сообщить, что я спас твою жизнь – плохое начало для дружбы». Это звучало убедительно, как и все, что говорил Бояс. Однако, когда тобой торгуют, как боровом, это оставляет неприятный осадок. «А где Ки? Я бы хотел...» «Он мертв!» Бояс произнес это энергично, резко, как ударил кинжалом. «Нам его очень не хватает». «Значит, вернулся в грязь». Логан вспомнил, с каким трудом он спас жизнь ученика. Вспомнил, сколько миль он проехал под бесконечным дождем, как старался делать все правильно. Все впустую. Возможно, надо было больше чувствовать. Но это трудно, когда видишь столько смертей. Логан задумался. Неужели ему на самом деле все было безразлично? Трудно сказать. «Вернулся в грязь», — повторил он. «А вы идете дальше?» «Конечно». «Вот так человек и выживает. Мы вспоминаем их, говорим какие-то слова, а потом идем дальше, надеясь на лучшее». «Так и есть. Надо смотреть правде в глаза». «Верно». Логан потер больной бок, заставляя себя хоть что-то почувствовать. Но лишняя боль еще никому не помогла. «Вчера я потерял друга». «Это был кровавый день, но он принес победу». «Неужели? Для кого?» Он видел людей, сновавших среди руин, как насекомые. Они взбирались на камни, выискивая живых, а находили мертвецов. Вряд ли эти люди чувствовали сейчас прилив победной радости, как и сам Логан. «Мне нужно к своим», — пробормотал он, однако не сдвинулся с места. «Помочь с похоронами и с ранеными». «Однако ты здесь, стоишь и смотришь вниз». Глаза Бояза были жесткими, как зеленые камни. Логан с самого начала заметил в нем эту жесткость, но как-то позабыл о ней, решил не замечать. «Я понимаю твои чувства. Исцелять раненых – дело для молодых. Когда человек стареет, у него остается все меньше терпения для раненых». Он наморщил лоб, отворачиваясь от мрачной картины внизу. «Я очень стар». Он поднял кулак, чтобы постучать, но медлил. Пальцы нервно сжались. Он помнил ее горьковатый запах, ее сильные руки, очертания насупленных бровей в свете костра. Он помнил тепло ее тела, прижавшегося к нему ночью. Он знал, между ними было что-то хорошее, даже если они говорили друг другу только жестокие слова. У некоторых людей просто нет нежных слов, как бы они ни старались. Конечно, он не питал никаких надежд. Человеку его склада не на что надеяться. Но ты ничего не получишь, если ничего не отдашь. Поэтому Логан стиснул зубы и постучал. Никто не ответил. Он закусил губу и постучал еще раз. Тишина. Он нахмурился и порывисто, внезапно потеряв терпение, толкнул дверь. Ферро резко обернулась. Ее одежда была помята и грязной даже больше, чем обычно. Она широко раскрыла свои дикие глаза, сжала кулаки. Но ее лицо вытянулось от удивления, когда она увидела, кто пришел. Сердце Логана дрогнуло. «Это я, Логан». «Угу», — пробормотала она. Ферро вдруг рывком повернула голову в сторону и уставилась в окно. Сделала шаг, прищурилась. Затем также порывисто повернулась в другую сторону. «Там». «Что?» — спросил озадаченный Логан. «Ты их не слышишь?» «Слышу что?» «Их, идиот!» Она осторожно приблизилась к стене и прижалась к ней. Логан не знал, какой будет их встреча. С Ферро ни в чем нельзя быть уверенным. Но такого он не ожидал. «Что ж, надо упорно прокладывать к ней путь», — решил он. «Что еще остается?» «Я теперь король», — он усмехнулся. «Король Севера, представляешь?» Он думал, она рассмеется ему в лицо, но Ферро стояла у стены и прислушивалась. «Я и Луфар, парочка королей. Есть ли на свете два более неподходящих для этого дела парня? Она не отвечала. Логин облизнул губы. Выхода нет, надо сразу переходить к делу. Ферро, все так вышло. То, как мы с тобой простились. Он сделал шаг вперед, потом еще один. Я не хотел. Ну, не знаю. Он положил ей руку на плечо. Ферро, я хочу тебе сказать... Она быстро обернулась и закрыла ему рот рукой. Тш. Потом схватила его за рубашку и потянула вниз, заставляя встать на колени. Она прижала ухо к плиткам пола, словно прислушиваясь к чему-то. «Ты слышишь?» Ферро отпустила его и рванулась в угол комнаты. «Там! Ты слышишь их?» Он протянул руку, тихо прикоснулся сзади к ее шее, пробежал грубыми пальцами по ее коже. Она оттолкнула его, дернув плечами, и Логин почувствовал, что по его лицу пробежала легкая судорога. Возможно, то хорошее, что было между ними, существовало лишь в его воображении. Возможно, он так сильно этого желал, что позволил себе поверить в это. Он встал, прочистил пересохшее горло. «Неважно. Может быть, я зайду позже». Ферро по-прежнему стояла на коленях, приложив голову к полу. Она даже не посмотрела, как он уходил. Логин Девятипалый был хорошо знаком со смертью. Он ходил рядом с ней всю жизнь. Он смотрел, как сжигали тела после сражения у Корлеона. Он видел, как хоронили сотни убитых на безымянной равнине Высокогорья. Он всходил на холм из человеческих костей под разрушенным Аулуксом. Но даже Девять Смертей, самый страшный человек на Севере, никогда не видел ничего подобного. Тела складывали в широкой аллее лицом вверх. Расползающиеся холмы из тел, все выше и выше, сотни поверх сотен. Их было слишком много, чтобы он мог посчитать. Кто-то пытался накрыть их, но это было нелегко. В конце концов, мертвым все равно. Рваные простыни трепетали на ветру, прижатые тяжелыми деревяшками. Из-под них свисали безжизненные руки и ноги. На этой аллее уцелели несколько статуй. Горделивые короли и их советники, каменные лица и тела, покрытые рубцами и выбоинами. Они грустно смотрели на кровавые горы мертвецов у своих ног. Увидев их, Логин осознал, что это все-таки аллея королей, а не царство мертвых. Через сотню шагов остались только пустые постаменты. На одном удержалась оторвавшаяся нога изваяния. Странная группа людей собралась здесь. Вид у них был совсем изнуренный, что-то среднее между живыми и мертвецами. На большом камне сидел человек. Он замер и молча смотрел на целые пригоршни волос, выпавших с собственной головы. Другой кашлял в окровавленный кусок тряпки. Мужчина и женщина лежали рядом, глядя в никуда. Кожа на их лицах так съежилась, что обтянула черепа. Женщина дышала хрипло и прерывисто. Мужчина уже не дышал. Еще сотня шагов, и Логину показалось, что он идет по разрушенному аду. Ничто не напоминало о том, что здесь когда-то стояли статуи, дома и было хоть что-то живое. Вокруг возвышались лишь холмы странного мусора, обломки камней, расщепленные куски дерева, искореженный металл, бумага, стекло. Все сдавлено и перемешано, покрыто тоннами пыли и грязи. Порой из завалов выглядывали какие-то вещи, непонятным образом уцелевшие. Дверь, стул, ковер, разрисованная тарелка, улыбающееся лицо статуи. Посреди этого хаоса бродили грязные мужчины и женщины. Они копались в мусоре, отбрасывали его, стараясь проложить дорожки. Спасатели, рабочие, воры. Кто знает? Логин прошел мимо огромного потрескивающего костра в человеческий рост, ощутив, как тепло коснулось его щеки. Какой-то высокий солдат в доспехах, измазанных сажей, стоял рядом. «Вы нашли что-нибудь из белого металла?» — кричал он тем, кто искал среди мусора. «Хоть что-нибудь! Все в огонь! Тела в белых латах! Сожгите их! Приказ закрытого совета!» Еще несколько шагов вперед, и Логин увидел человека, стоящего на вершине одного из самых высоких курганов. Этот человек тянул длинный деревянный шест и в этот миг как раз повернулся, чтобы ухватиться покрепче. Логин узнал Джезаля Данлуфара. Его одежда была порвана и испачкана, лицо заляпано грязью. Он походил на короля не больше, чем сам Логин. Какой-то здоровяк стоял внизу, задрав голову вверх. Одна его рука висела на перевязке. «Ваше Величество, это небезопасно!» — повизгивал он необычайно тонким, девичьим голосом. «Нам лучше...» «Нет, я должен быть здесь!» Джизаль наклонился назад и потянул балку. Вены на его шее напряглись. Невозможно было сдвинуть такую тяжесть в одиночку, но он все равно пытался. Логан остановился, наблюдая за ним. «И давно он здесь?» «Всю ночь и весь день», — произнес здоровяк. «И никак не успокоится. Почти все, кого нашли живыми, поражены болезнью». Он махнул здоровой рукой в сторону жалкой группы рядом со статуями. «У них выпадают волосы, ногти, зубы. Тела съеживаются. Одни уже умерли, другие умирают». Он покачал головой. «Какое преступление мы совершили, чтобы заслужить такое наказание?» «Не всегда наказывают тех, кто виноват». «Девятипалый!» Джизаль посмотрел вниз. Бледное солнце светило за его спиной. «Вот у кого есть сила! Берись за конец этой балки!» Было трудно понять, какой толк в том, чтобы сдвинуть эту балку. Но длинный путь начинается с короткого шага, как говорил отец Логина. Поэтому он полез наверх. Дерево затрещало, камни покатились из-под сапог, но Логин добрался до вершины и огляделся вокруг. «Во имя мертвых». Теперь он видел, что руины простираются до самого горизонта. Люди снуют среди них, осторожно разгребают щебень или просто стоят, как Логин, пораженные масштабом разрушений. Масштаб разрушения диаметром в милю, а то и больше. «Помоги мне, Логин!» «Ага, сейчас». Он наклонился и подхватил конец длинной исцарапанной балки. Два короля, таскающие бревна. Короли грязи. «Ну, тяни!» Логин приподнял балку, ощутив боль во всех своих ранах. Бревно медленно сдвигалось. «Есть!» — глухо произнес Джизаль сквозь зубы. Вместе они подняли балку и перевернули. Джизаль нагнулся, убрал сухой древесный сук, откинул разорванную простыню. Под ней лежала женщина, скосив мертвые глаза. Одной сломанной рукой она прижимала к себе ребенка. Ее волнистые волосы потемнели от крови. «Ладно», — Джизаль вытер рот грязной ладонью. «Ладно, что ж, положим их вместе с другими погибшими». Он стал взбираться дальше по руинам. «Тащи лом сюда, наверх, и кирку. Нам надо разобрать эти камни. Оставь пока инструменты, они нам понадобятся позднее, чтобы строить дома». Логин положил руку ему на плечо. «Джизаль, подожди, подожди. Ты меня знаешь». «Конечно. Ну, я бы хотел так думать». «Отлично. Тогда скажи мне кое-что». Логин запнулся, подбирая слова. «Я плохой человек». «Ты?» Джизаль посмотрел на него растерянно. «Ты лучший человек из всех, кого я знаю». Они собрались под сломанным деревом в парке. Несколько мрачных людей, похожих на призраков. Неподвижные черные силуэты, красные и золотистые облака над их головами освещало заходящее солнце. Логин шел к ним и слышал их приглушенные голоса. Они говорили о мертвых, тихо и печально. Он видел могилы у их ног. Две дюжины свежих холмов, расположенных по кругу, потому что теперь все равны. Великий уравнитель, как говорят на севере. Люди возвращаются в грязь, и люди произносят слова над могилами. Так было всегда, с давних времен, от Скарлинга Простоволосого. Хардинг Молчун. Не было стрелка лучше его. Он не раз спасал мне жизнь и не ждал за это никакой благодарности. Кроме того, чтобы я ему спас жизнь при случае. Но в этот раз я не смог. Никто из нас не смог бы. Голос Ищейки затих. Люди повернули головы, чтобы взглянуть на Логина, когда его шаги заскрипели по гравию. «Пожаловал король Севера», — сказал кто-то. «Сам девять смертей. Нам поклониться или как?» Все смотрели на него. Он видел их глаза, поблескивающие в сумерках, и черные силуэты. Ничего больше. Трудно отличить одного от другого. Сборище теней, сборище духов и весьма недружелюбных. «Ты хочешь сказать что-то, девять смертей?» — спросил кто-то позади него. «Да нет», — ответил Логин. «Вы все делаете правильно». «У нас не было никаких причин воевать здесь». Несколько голосов поддержали его. Это не наша чертова война! Парни погибли ни за что!» Снова возгласы одобрения. «Лучше бы закопали тебя!» «Да, возможно». Логину хотелось заплакать, но вместо этого он почувствовал, что улыбается. Девять смертей улыбнулся. Так улыбается череп, у которого внутри нет ничего, кроме смерти. «Пусть так, но не вы выбираете, кому идти в грязь. Пока кишка тонка, сделать это собственными руками. Ну, хватит вам смелости? Кому-нибудь?» Молчание. «Тогда мир Хардингу Молчуну. Мир всем мертвым. Их нам будет не доставать». Логин плюнул на траву. «И к черту всех остальных». Он развернулся и пошел обратно тем же путем, каким пришел. В темноту.